Глава 48. «Чужеземцы живут там, Анджен-сан», — самурай показал вперед. Блэксорн напряженно всматривался в темноту, ощущая, как душен и изноен воздух. «Где? В этом доме? Там? Да, это здесь. Прошу прощения. Вы видите?» «Еще одно скопление домишек среди аллей в 100 шагах перед ними». За клочком голой болотистой земли над всей местностью возвышается большой дом, смутно выделяясь на черном небе. Блэксорд некоторое время осматривался, выискивая хоть какие-нибудь ориентиры и отмахиваясь от налетающих на него насекомых. Вскоре после первого моста он совсем запутался в этих лабиринтах. Они шли по многочисленным улицам и проулкам, сначала в сторону берега, забирая к востоку, через мосты и маленькие мостики. Потом повернули севернее, опять вдоль берега ручья, который петлял по окраинам города. Местность здесь была низменная и сильно увлажненная. Чем дальше от замка, тем хуже становились дороги, беднее жилища. Люди, которые попадались навстречу, вели себя подобострастно, все реже пробивалось сквозь сёдзи мерцание света. Эдо представляло собой сплошной массив деревень, разделяемых только дорогами и ручьями. Здесь, на юго-востоке города, все было заболочено, дороги оказались неимоверно грязными. Зловоние заметно усиливалось. Миазмы морских водорослей, осадков, грязи и ила перебивались резким запахом, которого Блэксерн не мог определить, но он казался ему знакомым. «Вонь, как на Биллингсгейт во время отлива», — пробормотал он, хлопнув себя по щеке. Очередная ночная муха, все его тело стало липким от пота. Тут он услышал едва донесшийся до него отрывок разухабистой морской песни на голландском, и тут же все его недовольство исчезло. «Это Винг?» Сразу повеселев, он заторопился на звук голосов. Носильщики заботливо освещали ему дорогу. Самураи торопились следом. Подойдя ближе, он увидел одноэтажное строение, частично японское, частично европейское. Оно возвышалось на сваях, было огорожено высоким покосившимся бамбуковым забором, обозначающим границы участка, и казалось новым по сравнению с хижинами, сгрудившимися вокруг него. Ворот в заборе не было, просто маленькая щель. Крыша из соломы, передняя дверь очень прочная, стены толстые, на окнах ставни, похожие на голландские. Повсюду из щелей струился свет. Пение и веселая болтовня в доме стали слышнее, но голосов он еще не узнавал. Каменные плиты вели через неухоженный сад прямо к ступеням веранды, где у входа был привязан короткий флагшток. Блэксорн остановился и рассмотрел его. Небольшой, сшитый вручную, флаг Нидерландов висел совершенно без движения. При виде его сердце Блэксорна забилось чаще. Передняя дверь резко распахнулась от толчка, на веранду устремился столб света. У порога появился пьяный Баккус ван Нек с полузакрытыми глазами. Споткнулся, вытащил гульфик и стал мочиться высокой изогнутой струей. «Ах!» — пробормотал он со вздохом наслаждения. «Что может быть приятнее?» «Что такое?» — по-голландски окликнул его Блэксорн от ворот. «Почему не пользуешься парашей?» «А-а-а!» — ван Нек близоруко мигал, всматриваясь в темноту и не видя Блэксорна, который стоял под факелами самураев. «Бог мой, самураи!» — он, ворча, подобрал брюки и неуклюже поклонился в пояс. «Гомен насай, самурай-сама!» «Исибон гомен насаи всем обезьянам сама». Он выпрямился, выдавил из себя болезненную улыбку и пробормотал почти про себя. «Видно, я здорово пьян. Показалось мне, что этот негодяй, этот сукин сын, говорит по-голландски. Гомен насаи, нех?» Он откинулся к стене дома, почесываясь и что-то на ощупь нашаривая в гульфике. «Эй, Баккус, ты не придумал ничего лучше, чем гадить у себя в доме?» «Что?» Ванек вздрогнул, огляделся кругом и слепо уставился на факелы, изо всех сил пытаясь что-нибудь рассмотреть. «Кормчий?» — выдохнул он. «Это вы, кормчий, черт бы побрал мои глаза! Ничего не могу там увидеть, кормчий! Ради бога, это вы?» Блэксерн захохотал. Его старый друг казался таким беззащитным, неодетым, таким глуповатым со своим свисающим членом. «Да, это я!» Потом обратился к самураям, наблюдавшим за этой сценой с плохо скрываемым презрением. «Матте Курасаи, подождите меня, пожалуйста. Хай, Анжен-сан!» Блэксерн подошел ближе. Падающий из двери свет выделил кучи мусора на раскиданных носилках. Он брезгливо скинул сандалии и взбежал по ступеням. «Эй, Баккус, ты стал еще толще, чем при отъезде из Роттердама, верно?» Он тепло похлопал его по плечам. «Боже мой! Это правда вы?» «Ну, конечно, я. Мы давно уже считаем вас мертвым». Ванек подошел и потрогал Блэксерна, чтобы удостовериться, что он не во сне. «Боже мой! Ты услышал мои молитвы, кормчий! Что с вами случилось? Откуда вы взялись? Чудеса! Это и правда вы?» «Да, да. Теперь, пожалуйста, заправь свой гульфик и давай зайдем в дом», — ответил Блэксерн, чувствуя себя самураем. «Что? О, извините, я...» Ваннек поспешно привел себя в порядок, по щекам его бежали слезы. «Боже, кормчий, я думал, этот джин опять вытворяет со мной свои штучки. Пойдемте, но дайте мне сначала сказать им про вас, а?» Покачиваясь, он зашагал в дом. Хмель от радости сразу улетучился. Блэксерн шел за ним. Ваннек оставил ему дверь открытой, потом закричал, перекрывая хриплое пение: «Ребята, посмотрите, кого привел нам рождественский Дед Мороз!» Он хлопнул дверью, закрывая ее за Блэксерном, чтобы усилить эффект. Мгновенно наступило молчание. Блэксерну потребовалось несколько мгновений, чтобы зрение привыкло к свету. Смрад в комнате чуть не вызвал у него обморока. Он увидел, что все в изумлении уставились на него, как будто он какое-нибудь дьявольское отродье. Потом удивление прошло, и на него обрушились крики радости, приветствия. Все его тискали, хлопали по спине, и все говорили почти разом: «Кормчий, откуда вы? Выпей-ка, боже, разве такое можно? Может быть, черти что, я так рад вас видеть, а мы вас мертвым считали. Брось, у нас все нормально, ну, в основном-то. Убери стул, гад, сама, кормчему, самый лучший. Эй, Грогу, ну-ка, давай быстро, черт возьми, мои проклятые глаза сейчас лопнут, если я не пожму ему руку». Наконец Винк завопил: «Погодите, ребята, вы мешаете ему что-нибудь сказать. Стул кормчему и выпить, ради бога!» «Да, я думаю, он к тому же и самураем был». Кто-то протянул ему деревянный кубок. Блэксерн сел на расшатанный стул, все подняли бокалы, и на него опять посыпались вопросы. Блэксерн огляделся. Комната, освещенная несколькими свечами и масляными лампами, была заставлена скамьями и грубо сколоченными стульями и столами. На грязном полу огромный бочонок с саке. На одном из столов грязные тарелки с полупрожаренным мясом, усеянным мухами. Шесть неопрятно одетых женщин стояли на коленях на полу, они поклонились и опять откинулись к стене. Его команда, сияя, ждала, когда он начнет рассказ. Повар Сонг, Джохан Винг, помощник боцмана и главный артиллерист Саламон, Юнга Круг, парусный мастер Джинсель, Баккус Ван Нек, главный купец и казначей, и, наконец, Жан Ропер. Еще один купец, сидевший, как всегда, в сторонке, все с той же улыбкой на худом, строгом лице. «Где адмирал?» — спросил Блэксорн. «Умер, кормчий, умер», — ответили все шесть голосов, перекрикивая друг друга. Ничего нельзя было понять, пока Блэксорн не поднял руку. «Баккус, — говорит ты, — он умер, кормчий. Даже не вылез из этого погреба. Помните, он болел? После того, ну, когда увели вас той ночью, мы слышали, как он задыхался в темноте. Так, ребята?» Хор голосов ответил утвердительно, и Ван Нек добавил: «Я сидел рядом с ним, кормчий. Он пытался найти воду, но ничего не было. Он задыхался и стонал не знаю сколько времени. Мы все были до смерти напуганы, но в конце концов он задохнулся, потом наступила смерть. Это было ужасно, кормчий». Жан Ропер добавил: «Да уж, скверней некуда. Видно, наказание Божье». Блэксторн по очереди всмотрелся в лица. Кто-нибудь подошел к нему, попытался помочь? «Нет, нет, нет!» Это простонал Ван Нек. «Он просто хрипел. Его оставили в яме вместе еще с одним японцем. Вы помните его? Тот, который пытался утопиться в параше. Потом господин Оми приказал им принести Спилбергена, и они сожгли его, а тот несчастный так и остался внизу. Господин Оми просто дал ему нож, тот вспорол себе живот, и его чертовы кишки расползлись по всему погребу. Вы помните его, корчи?» «А что с Майтсукером?» «Лучше ты расскажи, Винг». «Малыш с крысиным лицом сгнил, кормчий», — начал Винг. Остальные тоже закричали, передавая подробности и пересказывая события. Крик стоял до тех пор, пока Винг не заревел. «Баккус попросил меня рассказать, так дайте же мне, ради бога!» «Потом все расскажете по очереди». Голоса стихли, и Сонг сказал ободряюще: «Расскажи ты, Винг». «Кормчий, у него начала гнить рука, он порезал ее в той схватке. Помните эту драку, когда вас утащили? Боже мой, кажется, это было так давно. Вот тут у него и стала гноиться рука. Я пустил ему кровь на следующий день, потом еще через день, а после она стала чернеть. Я предложил вскрыть рану или вообще отнять руку. Говорил 100 раз. Мы все ему говорили, но он не слушался. На пятый день рана стала ужасно пахнуть. Мы держали его силой, а я резал ему большую часть того, что уже гнило, но получилось неудачно. Я знал, что плохо, но кое-кто считал, что попробовать стоило. Несколько раз приходил этот негодяй, желтокожий доктор, но он ничего не смог сделать. Крысеныш протянул еще день или два, но нагноение зашло слишком глубоко, и он начал буйствовать в бреду. Перед концом нам даже пришлось его связать». «Это правда, кормчий», — сказал Сонг, уютно почесываясь. «Мы должны были его связать». «А что с его телом?» — спросил Блэксорн. «Они отнесли его на гору и там тоже сожгли. Мы хотели устроить ему и адмиралу настоящее христианское погребение, но они нам не дали, только сожгли их». Наступила тишина. «Вы не дотронулись до выпивки, кормчий?» Блэксорн поднес свою чашку ко рту и попробовал. Чашка была такая грязная, что его чуть не стошнило. Чистый спирт ожег ему горло. Запах немытых тел и пропотевшего нестиранного белья вдруг ударил ему в нос. «Как грог, кормчий?» — горделиво осведомился Ван Нек. «Отличный, отличный. Расскажи ему, Баккус, расскажи!» «Ну, мы сделали его уже целую бочку». Ван Нек был очень горд, остальные тоже сияли. «Рис, фрукты и воду оставляем на брожение, ждем около недели, и потом с помощью небольшого колдовства...» Толстяк захохотал и с удовольствием почесался. «Конечно, лучше выдержать год-другой, но мы выпиваем его быстрее, чем...» Он не договорил. «Вам не по вкусу? О, прости, он замечательный!» Блэксорн заметил вошь в редких волосах Ван Некка. Жан Ропер спросил вызывающе. «Ну, а вы, кормчий, у вас все прекрасно, не так ли? Как у вас дела?» Посыпался град вопросов и замер, когда Винг закричал. «Дайте ж ему возможность сказать!» Тут прорвался счастливый голос человека с морщинистым лицом. «Боже, когда я увидел, что вы стоите у двери, я подумал, что это одна из их обезьян, честно-честно!» Раздался ободряющий гул голосов, и Ван Нек прервал их. «Это правда, проклятый глупый кимоно, вы похожи на женщину или на одного из этих полумужчин, гнусные педерасты!» «Черт побери! Среди японцев полно гомосеков, ей-богу! Один все бегал за круком!» Крики и похабные шуточки перебили Ван Некка. «Вам нужна одежда, кормчий. Послушайте, мы же принесли сюда вашу одежду. В Эдо мы приплыли на Эразмусе. Они отбуксировали его сюда, и нам разрешили взять с собой на берег нашу одежду. Ничего, кроме нее. Взяли и вашу. Они позволили нам это... Держим ее для вас. Мы принесли мешок с вещами, всю вашу морскую одежду. Сонг, сходи за ним, а?» «Конечно, схожу, но попозже, а, Баккус? Мне не хочется ничего пропустить. Ладно уж». Тонкая усмешка Жана Ропера показалась Блэксорну очень ехидной. «Мечи, кимоно — все как у настоящего язычника. Может, ты теперь вообще предпочитаешь все языческое, а, кормчий?» «В этом прохладнее, лучше, чем в нашем», — смущенно ответил Блэксорн. «Я уже и забыл, что одевался по-другому. Столько всего случилось. Мне давали носить только это, вот я и привык. Никогда по-настоящему об этом не задумывался. Эта одежда, между прочим, намного удобнее. А мечи настоящие? Да, конечно, а почему бы и нет?» «Нам не дают оружия. Никакого оружия». Жан Ропер, казалось, злится. «Почему вам разрешают его носить, словно какому-нибудь их самураю?» Блэксорн расхохотался. «Ты не изменился, Жан Ропер, не так ли? Все такое же, святоша? Ну, всему свое время. Мы еще поговорим о моих мечах, но сначала хорошие новости для вас. Послушайте, скоро мы снова будем в открытом море». «Боже мой! Что ты имеешь в виду, кормчий?» — спросил Винг. «Именно то, что сказал». Раздался одобрительный рев и новый ворох вопросов и ответов. «Я говорил, что мы выберемся, я говорил, что Бог на нашей стороне. Дайте ему сказать, пусть кормчий расскажет». Наконец Блэксорн поднял руку. Он показал на женщин, которые, не двигаясь, стояли на коленях. Когда на них обратили внимание, они сделались, казалось, еще более жалкими. «Кто они?» — Сонг рассмеялся. «Это наши любовницы, кормчие, наши проститутки и дешевые, ей-богу. Они стоят не больше пуговицы в неделю. У нас рядом их дом, и их еще много в деревне». «Они тараторят, как горностаи», — вмешался Круг. А Сонг возразил: «Они хоть маленькие и болтливые, но зато здоровые, сифилисом не больны. Вам нужна одна, кормчий? У нас у всех свои койки, мы не как обезьяны. У нас у всех свои койки и комнаты. Попробуйте толстозадую Мэри, кормчий. Она как раз для вас», — предложил Круг. Всех перекрыл голос Жана Ропера. «Кормчий не хочет ни одной из наших шлюх. У него есть своя, так, кормчий?» Все оживились. «Правда, кормчий? У тебя есть баба? Ну, расскажи нам, а эти обезьянки лучше всех остальных, да?» Расскажи нам о своих шлюхах, кормчий!» Сонг опять почесал искусанное в шаме место. «Тут можно много чего рассказывать, но это дело личное. Чем меньше ушей, тем лучше, не так ли? Отправьте куда-нибудь своих женщин, и мы поговорим более откровенно». Винг ткнул в них большим пальцем. «Да черт с ними, а!» Женщины поклонились, пробормотали слова благодарности, извинились и вышли, тихонько закрыв за собой дверь. «Сначала о корабле. Это невероятно. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали, и поздравить. Когда мы вернемся домой, я потребую, чтобы вам дали тройные доли премиальных за все, что вы сделали. А премия составит, кроме...» Он заметил, что все удивленно смотрят друг на друга, в чем, мол, дело, про что это толкует кормчий. Ван Нек сконфуженно признался: «Это не мы, кормчий. Это сделали люди короля Торанаги. Они все сделали, Винг только показывал им как, но мы ничего не делали». «Что?» «Нас не пускали на борт сначала, кроме Винка. На борт не пускали никого, а он поднимался туда раз в 10 дней или около того. Мы ничего не делали». «Только один он?» «Да», — подтвердил Сонг. «Джохан показал им». «Но как ты объяснялся с ними, Джохан?» «А есть один самурай, который говорит по-португальски. Так мы и разговаривали с ним. Довольно прилично понимали друг друга. Этому самураю, Сато-сама, было поручено заниматься кораблем, когда мы приехали сюда. Он спросил, кто у нас офицеры, кто моряки. Мы сказали про Джинселя, но он только артиллерист, обо мне и Сонке, который...» «Который самый плохой повар, который...» «Заткнись, ради бога, круг! Паршивец, ты не мог готовить на берегу, так устроился на корабль, ей-богу! Перестаньте вы оба!» — велел Блэксорн. «Продолжай, Джохан». Винг продолжал. «Сато-сама спросил меня, что с кораблем, и я объяснил ему, что корабль надо келевать и чистить, а также ремонтировать. Ну, я сказал им все, что знал, и они занялись им. Они неплохо выполнили келевание и почистили дно, проскребли его, как дом какого-нибудь принца. Самураи командовали, остальные обезьяны работали, как демоны. Сотни этих педерастов. Черт побери, кормчий, вы никогда не видели таких работников?» «Это верно», — согласился Сонг, — «работали, как демоны. Я делал все, что мог до того дня. Боже мой, кормчий, вы правда думаете, что мы можем выплыть?» «Да, если будем терпеливы, и если этого захочет Бог, кормчий, только тогда...» «Да, может быть, вы и правы», — протянул Блэксорн, не понимая, в чем дело, почему Ропер такой фанатик. «Он нужен, все они нужны, и помощь Бога, верно, помощь Бога нам не помешает». Он повернулся к Винку. «А как днище? Чистое и гладкое, кормчий. Они сделали все даже лучше, чем я мог подумать. Эти негодяи такие ловкие, как лучшие плотники, корабелы и канатчики в Голландии. Такелаж в порядке полностью, паруса. Кое-какие они смастерили из шелка, прочного, как брезент, и запасные. Они сняли наши и точно скопировали, кормчий. Пушки все в полном порядке, лучшего не пожелаешь. И все снова на борту. Там же и порох, и ядра. Судно готово плыть, как только будет прилив, и даже ночью, прямо сегодня, если потребуется. Конечно, в море оно еще не проверено, мы не знаем, как поведут себя паруса, если свежий ветер или шторм. Но я готов поставить на спор свою жизнь, что обшивка такая же крепкая, как в момент спуска на воду в Зёйдерзе. Даже лучше, потому что дерево выдержано, слава богу». Винг перевел дыхание. «Когда мы выйдем в море? Через месяц или около того?»